Глава 20. Нельзя сказать, что появление клона стало для Алёши неожиданностью. Скорее, сюрпризом стало, что в капсуле в принципе кто-то находился. В то, что клон материализовался сам собой, Алёша не верил, значит, налицо был намеренный сбой программного обеспечения. Ведь он точно помнил, дисплей показывал, что капсула свободна. Мысленно пообещав себе, что обязательно передаст эту инфу Мите, Алёша молча выдернул из ножен верный катран. На душе было немного горько. Он предполагал, что рано или поздно ему придется столкнуться с суперами лично, но рассчитывал встретить этот момент во всеоружии. Ну или, как минимум, с автоматом и парочкой гранат. Сейчас у него были лишь нож, уверенность в своей правде и полученные во втором шансе навыки. Тело автоматически переключилось с режима «Штурмовик первой волны спецотряда «Заслон» на режим «Эльфийский рейнджер», и Алёша оценивающе посмотрел на клона. Идеальное тело, лысая голова, искаженное ненавистью лицо, дерганные движения. «Значит, лордик погиб из-за тебя», — прохрипел стальной пес, неуверенно шагая вперед. «Сейчас ты...» «Он погиб из-за своей глупости», — перебил клона Алёша. «Да как ты смеешь, он...» Если стальной пес рассчитывал, что Алёша терпеливо будет выслушивать весь этот словесный понос, то он ошибался. В памяти еще были свежи воспоминания о неприятных ощущениях от попадания в тело клона, и Алёша не собирался давать врагу время на адаптацию. К тому же это был идеальный момент для внезапной атаки. И единственное, что смущало Алёшу, это окутывающая пса белесая пленка. Он не знал ни как активировать сверхспособности, ни что ему вообще доступно, а подсказок системы в реальной жизни не было. Все, что богатырь мог, постараться воссоздать в памяти те ощущения, которые испытывал во время атаки дронов, а именно дикое желание уцелеть. Отметив краем глаза, что его тело окутало едва заметное глазу золотое свечение, Алёша мгновенно почувствовал себя уверенней и тут же атаковал. Опешивший стальной пес успел выставить перед собой неуклюжий блок, но Алёшу он не остановил. Богатырь с легкостью отвел клинок тьмы в сторону и, резко сблизившись, пырнул противника в грудь. Вот только нож, вместо того, чтобы пробить врагу легкое, бессильно скользнул по белесой пленке, окружившей клона. Скрипнув зубами, Алёша пробил светящимся кулаком врагу в челюсть и, сместившись влево, сделал повторный выпад, метя ножом в печень. И если от удара в лицо пса повело в сторону, то нож снова бессильно скользнул по белесой броне. «Ах ты, тварь!» — взревел пришедший в себя пес и, разорвав дистанцию, описал широкий круг своим клинком. Накатило резкое ощущение опасности, и Алёша сначала упал на пол и только потом понял, что клон умудрился пустить вокруг себя горизонтальную волну темной энергии. Над головой пронеслась неясная тень, но все Алёшино естество так и кричало, что с этой волной лучше не встречаться. «Убью!» — проревел стальной пес и взмахнул своим клинком крест-накрест. Алёша едва успел уйти кувырком в сторону, как забетонированная поверхность вертолетной площадки взорвалась каменной крошкой. На полу осталась рваная буква «Х», Алёша же, вынужденно разорвав дистанцию, резко перекатился в сторону и прямо с земли прыгнул вперед и вправо. И вовремя. То место, где он находился мгновение назад, взорвалось градом осколков. «Сначала отрежу тебе ноги!» — прорычал стальной пес, создавая своим темным клинком одну косу смерти за другой. «Потом руки!» Черты лица клона заострились, а сам он будто бы скинул за раз десяток кило. Судя по всему, дистанционные атаки обходились ему недешево, но стальной пес и не думал останавливаться в тщетных попытках достать Алёшу. «Лордик был не подарок, но ты не имел права его подставлять». Обиды и жажда мести жгли стального пса изнутри. «Надо было послушать Коваля и прибить тебя!» Алёша в очередной раз чудом увернулся от пронесшейся рядом смерти и метнулся за капсулу, слушая краем уха исповедь клона. Ему не столько было интересно, вникать в бандитские расклады он совершенно не хотел, сколько требовалось выждать подходящего момента. За создаваемые волны тьмы стальной пес щедро расплачивался жизненной силой, и Алёша ждал, когда он выдохнется. «И ведь это я замолвил за тебя словечко!» Стальной пес и не думал останавливаться. «И вот как ты мне отплатил!» «Лордик был идиотом и поплатился за это», — буркнул Алёша. «А ты покрывал его беспределы крысятничества!» «Убью!» — взвился клон, и от него во все стороны хлынул вал тьмы. Высотой в человеческий рост он расходился во все стороны, словно волна отброшенного в воду камешка. Можно было попытаться убежать, но Алёша каким-то звериным инстинктом понимал, не успеет. И он сделал единственное, что ему оставалось, присел и сгруппировался, закрывая руками голову. Золотое свечение на мгновение усилилось, а затем Алёшу смела волна тьмы. Голову и руки обожгло нестерпимой болью, спину словно стегнули кнутом из сыромятной кожи. К счастью, длилась эта боль всего ничего, и исчезла, стоило волне убежать дальше. Дико хотелось свернуться клубочком и упасть на прохладный бетон, но Алёша, как никто другой, понимал, это его шанс. Сформировав такую технику, стальной пес выложился на максимум. Оббежав искореженную капсулу, которую волна тьмы тоже не пощадила, Алёша увернулся от слабенькой косы тьмы и бросился к врагу. Выглядел клон неважно, ввалившиеся глаза, свисающая кожа, будто бы накинутая на скелет, трясущиеся руки. Из него будто выпили все жизненные соки, оставив обернутый пергаментом скелет. Жалкое подобие даже не человека, мумии. Клинок тьмы уменьшился в два раза, а белесая пленка пропала, будто ее и не было. И лишь глаза клона светились ненавистью и безумием. «Я все равно!» «Да плевать!» Алёша интуитивно окутал Катран золотистым свечением и с легкостью, отбив им вялый выпад пса, рассек воздух ножом. А вместе с воздухом и тощую шею высохшего клона. Голова стального пса, сделав два оборота, шлепнулась на искореженную вертолетную площадку и, прокатившись пару метров, замерла у чудом уцелевшей бутылки из-под сока. Тело же, оставшись без головы, покачалось несколько секунд, и безвольно рухнула навзничь. «Собаки, собачья смерть!» — проворчал Алёша, бросив на обезглавленное тело ничего не выражающий взгляд. Он хотел было добавить еще что-нибудь про самомнение и глупость, но неожиданно захрипел динамик искореженной тьмой капсулы. «Не знал, что ты вкладывался в ловкость!» Динамик выло трещал, и это было чудом, что Алёша сумел разобрать хоть что-то. «Хороший потенциал был». Неизвестный явно хотел услышать мнение Алёши, то есть Крони, но богатырь промолчал. «Тупой пес повредил капсулу. Жаль. Впрочем, от улик все равно бы пришлось избавляться. Прощай, Крони». Алёша был готов ко всему, что капсула взорвется, что из замаскированных люков вылезут охранные турели, что на крышу ворвется отряд СБшников, но... Не произошло ничего. Алёша обошел всю площадку, выкинул в мусорку так и не разбившуюся бутылку из-под сока и попытался открыть дверь, ведущую на лестницу. Однако эвакуационный выход оказался надежно заблокирован, скрытых люков с турелями Алёша не обнаружил, капсула взрываться не спешила. Впервые за долгое время Алёша оказался в замешательстве. С одной стороны, явной опасности не было, с другой он оказался заперт на крыше без оружия и благодаря действующему энергощиту без связи. Казалось бы, иди в бар, сделай себе парочку коктейлей или найди в холодильнике еще один апельсиновый сок, но Алёше было не по себе. С каждой секундой притаившееся в груди чувство тревоги набирало обороты. Что-то намечалось, и Алёше дико не нравилось, что он никак не может на это повлиять. Он уже почти было решился отключить питающие энергощит-генераторы, как капсула истошно пискнула. «Гадаешь, что я тебе приготовил?» — прохрипел чудом уцелевший динамик капсулы. «Гордись, Крони, ради тебя пришлось раскошелиться, тряхнуть, так сказать, мошной!» Алёша же вместо того, чтобы проникнуться, довольно улыбнулся. Невидимый враг допустил извечную ошибку самовлюбленных террористов и маньяков. Решил покуражиться перед своей жертвой. Именно в такие моменты, чувствуя за собой силу, террористы и начинали играть в кошки-мышки. Будучи уверенными в своей победе, они подкидывали своим жертвам скупые подсказки, создавая иллюзию борьбы. Мнение военных психологов на этот счет было однозначным. Таким образом, все эти типы просто-напросто самоутверждались. Когда Алёша впервые узнал об этом, он хотел рвать и метать. Эти твари не только совершают преступления, калеча людские жизни, но еще и получают от этого удовольствие. Со временем же он научился использовать слабости своих врагов против них самих. И сейчас у него было три варианта. Первый – просить о пощаде, скулить и унижаться, подпитывая тем самым эго невидимки. Идея в этой стратегии проста. Враг, чувствуя свое тотальное превосходство и будучи абсолютно уверенным в своей победе, может раскрыть свои планы. Ведь любому охота, чтобы его комбинацию, проект или интригу, другими словами, шедевр, оценили по достоинству. Увы, но психотип Крони под этот вариант совершенно не подходил. Второй – угрожать, огрызаться, обещать все небесные кары. В общем, показать зубы и вывести противника на эмоции в надежде на то, что тот проговорится. Этот вариант отлично бы подошел, если бы не одно «но», а именно голос. Голос, несмотря на выпитое во втором шансе зелье, выдавал Алешу с головой. Собственно, именно поэтому Алеша предпочитал бормотать и бубнить себе под нос, отыгрывая роль раскрытого и оттого замкнувшегося в себе агента. Ну и третий – молчать, вызывая желание разговорить или хоть как-то задеть. Ведь таинственный невидимка не просто хочет убить Крони, он хочет его наказать. Именно поэтому он сначала хотел руками стального пса упечь его в капсулу, а когда не вышло, взял паузу на обдумывание. «Поверь, Крони!» – разобрать, что говорит доносящийся из динамика голос, было то еще задачкой. «Ты будешь умирать медленно. Ну а самое смешное, что тебя уничтожат свои же». А вот это было плохо. Если невидимка не врет, значит, у него есть свои люди в конторе, а это нехорошо. «Ты будешь стоять и смотреть, как приближается твоя смерть», хохотнул динамик, а энергощит с треском погас, открыв отличный вид на город. «Впрочем, ты всегда можешь убежать от расплаты, ведь для этого всего-навсего нужно спрыгнуть с крыши!» Алёша, не удержавшись, хмыкнул. Что ж, по крайней мере, сейчас ему стало понятно, почему невидимка тянул так долго. Он действительно зол и действительно хочет наказать Крони, и не придумал ничего лучше, чем подтолкнуть Крони к самоубийству. Хотя, учитывая, что Крони большую часть своего времени провел в игре, план вполне себе мог сработать. Большинство игроков не ценили свои жизни, зная, что они в любой момент смогут очнуться на круге возрождения. Поэтому план невидимки был в какой-то мере элегантным. Заставить предателя Крони самоустраниться – отличное наказание. Вот только у Алёши на этот счет было свое мнение. «Давай, Крони, прыгай!» – прохрипел динамик. «К тебе летят 30 дронов. Первое время ты будешь от них бегать и прыгать, а твоя защита, возможно, спасет тебя от нескольких попаданий». Признаться, поначалу Алёша так и думал, переждать атаку под уже зарекомендовавшим себя щитом, но 30 дронов? Они будут гонять тебя, как раненого зверя, отстреливать конечности, жечь, глушить, превращая в стонущий кусок мяса. «А я все это время буду напоминать тебе, из-за чего ты оказался в данной ситуации». Алёша же в ответ только хмыкнул и потянулся к наушнику. С исчезновением энергощита связь, теоретически, должна была восстановиться. «Ты еще пожалеешь, что не оказался в капсуле, там хотя бы можно управлять своей болью». Невидимка продолжал говорить, но Алёша слушал его вполуха. Сейчас у него были дела поважнее. Дождавшись короткого щелчка, который подсказал, что наушник включился, Алёша прикрыл рот ладонью и шепнул кодовое слово. «Гнездо, я шмель. Митя, ты меня слышишь?» Буркнул Алёша, не забывая поглядывать по сторонам, чтобы в случае чего вовремя отреагировать на воздушную угрозу. «Ну, наконец-то!» — отозвался наушник. «Я уж думал, все. Митя, что со зданием?» «Не поверишь! Наемники оставили подземный паркинг!» «Чудо-то какое!» — хмыкнул Алёша, который именно на такой исход и рассчитывал. «Что с верхними этажами?» «Выкуриваем СБшников», — вздохнул Митя. «Последний этаж забит генераторами и бетонными перегородками. Предпоследний — такое ощущение, что там свинцовая сетка, залитая цементом». «Экранизация», — кивнул Алёша. «Значит, на крышу не подняться?» «После эвакуации топ-менеджмента СБшники обвалили все пролеты и заблокировали все двери». «Ясно», — проворчал Алёша. «Что у нас по птичкам?» «Смотря для какой цели. Есть инфа, что на крышу летят 30 дронов». «У-у-у», — с болью в голосе протянул Митя. «Даже не знаю, как тебе помочь. Пяток калибри, который у меня остался, на такую высоту не рассчитан, только если штурм ускорить». «В таком случае отбой», — буркнул Алёша. «Займись конторскими. Через кого прошел наш запрос на штурм паркинга? Кто как отреагировал? Ну и здание полностью зачищайте». «Командир, а как же ты?» «Я разберусь», — уверенно заявил Алёша. «Все, береги людей, и если получится, отследи, откуда идет управление дронами». «Командир, когда дойдете до крыши», — перебил его Алёша, — «там будет капсула. Нужно будет узнать, кто выходил через нее на связь». «Подожди. Все, Мить, работаем». Отключив наушник, Алёша со вздохом посмотрел на заблокированный выход. Можно было, конечно, попытаться вскрыть его при помощи силы, ведь он как-то же сумел окутать катран золотистой пленкой. Но какой смысл? От дронов не убежать, не спрятаться в норке. Да и на открытом пространстве лично у него намного больше шансов. Динамик капсулы продолжал скрежетать, с трудом выталкивая из себя бубнящий голос, который вещал что-то про мошну, про деньги, про кровь. Но все это было фоновым шумом. На передний план выступил едва различимый пока что шум подлетающих дронов, некоторые из которых Алёша уже даже срисовал. Вся его интуиция, вся его животная чуйка так и кричали о том, что сейчас случится самый важный бой в его жизни. Алёша убрал нож на пояс, в предстоящем поединке он будет ему больше мешать, чем помогать, и прикрыл глаза. Он не видел всех дронов, но ощущал исходящую от них угрозу. Он остался без верного калаша, но чувствовал, как внутри бьется источник его личной силы. Он понимал умом, что у него нет шансов, но верил, что это не конец, а лишь одно из испытаний. А еще Алёша никак не мог выкинуть из головы сотканный из тьмы клинок, который появился в руках стального пса. И несмотря на гул подлетающих к высотке дронов, этот факт казался Алёше намного более важным. Клинок тьмы. Если верить Шпоньке, то именно по нему пса и вычислили. Еще бы. Уникальный масштабируемый артефакт, привязанный к аватаре стального пса. Вопрос, как пес сумел протащить его в реальный мир? А что если вспышка озарения пронзила, казалось, Алёшу насквозь? Не надо ничего никуда протаскивать. Богатырь, не удержавшись, расплылся в улыбке, а тепло его внутреннего источника превратилось в обжигающий жар. Представив, что он в игре, Алёша вспомнил приятную шероховатость своего лука, привычную тяжесть висящего за спиной колчана со стрелами и ощущение уверенности от самого факта обладания масштабируемым артефактом. И даже накатившая волна слабости не смогла лишить Алёшу воодушевления. Он не просто верил, он знал, что у него получится. Богатырь открыл глаза, уже понимая, что только что произошло. «Ну вот, другое дело», — прошептал Алёша с любовью, глядя перед собой. Ведь в его руках сиял сотканный из золота масштабируемый лук «Страж леса».